«Насколько мне известно», – произнес Том, – «эпидемия чумы обошла Берлин во время Великой Северной войны». «Обошла», – степенно с некоторой долей гордости заявил Эльф с целыми ушами, – «и нам хочется верить, что в этом была и наша заслуга». «Вы в тот раз были очень уставшим и раздражительным, сэр», – подхватил Эльф с разорванным ухом. «Но после нескольких дней, проведенных в нашем убежище, решили помиловать жителей Берлина 2. Значит, я не зря решил отблагодарить вас и в этот раз, не зная, что еще сказать по этому поводу», – произнес я. «Значит, вы действительно на своем месте. Для нас большая честь, сэр Чума, вновь принимать вас в королеве Мап», – заверил меня эльф с разорванным ухом. «Поэтому я и мой брат Тобби постараемся сделать все возможное, чтобы и нынешнее посещение нашего отеля оставило у вас незабываемое впечатление». «Ага, значит, Корноухий – это Робби. Теперь-то я их точно ни за что не перепутаю. И еще, руководство отеля постановило не брать с вас обычную плату», – неожиданно сообщил мне Тобби. «Все за счет заведения». «Постой, дружище!» – неожиданно разволновался Бомбадил. «Какое, к Мерлину, руководство? Его ведь сроду никто не видел. С момента основания. Мне бы обязательно рассказали об этом». «Если руководство никто не видел, уважаемый сэр Бомбадил», – сурово отчеканил Тобби, сдвинув жиденькие брови на переносице, – «это не значит, что оно не существует. Блистающую королеву холмов никто не встречал вот уже несколько столетий, однако, многие из тех, кто строил в свое время против нее козни, страшатся возвращения хозяйки, а любимое блюдо хозяйки всегда подается холодным». Невозмутимо закончил свою тираду Корноухий эльф. «Ага», — обрадованно потер руки Бомбадил. «Значит, великая Мап все-таки не сдалась, а просто отсрочила расплату? Что ж, европейскому ковину, где всем заправляют немецкие ведьмы, придется несладко, если повелительница фей надумает вернуть утраченное положение. Вы мне обязательно свистните, ребятки, если начнется драчка. Я целиком и полностью на вашей стороне». А внутри магического сообщества, оказывается, кипят свои страсти, совершенно неведомые обычным смертным. И чем, интересно, так досадил европейский ковен ведьм легендарной королеве фей? Может быть, тот, настоящий первый всадник чума, и знал досконально расклад, но я пока не обладал всей полнотой его памяти, и мог гадать над истоками сего противостояния. «А ты как, брат Чума, за кого будешь болеть, если королева надумает вернуться?» «Понимаю, ввязываться в игру на чьей-нибудь стороне всадником не с руки, вы по другому профилю. Ну, а все-таки, ты знаешь, брат Бомбадил», — ответил я в том же духе, — «не хочу тебя обидеть, но и сказать ничего не могу. Я вообще об этом противостоянии ничего не помню. Если вы с ребятами возьметесь меня немного просветить, я не зря увел разговор именно в этом направлении. Война с немцами закончится через 3 года, а, возможно, и немного раньше, благодаря моей помощи. А вот после этого мне придется каким-то образом встраиваться в мировое магическое сообщество. И к тому моменту, хорошо бы быть в курсе всех муток, которые в нем творятся. Поэтому я был готов потратить немного времени на неведомую мне историю магического противостояния европейского ковена ведьмы древней то ли полубогиней, то ли каким-то дивным существом, королевой Мап, повелительницей, а то и прародительницей всех фей, ну или эльфов, если по-другому. «Давайте, друзья мои, присаживайтесь». Я широким жестом окинул наш заставленный едой стол, а после отодвинул от стола одно из кресел. «А то стоите, как неродные». Эльфы переглянулись с недоумением, а потом Тобби произнес, выразительно шмыгнув носом: «Нас еще никто из гостей не приглашал за стол. Ну, так я первым буду. Садитесь, братцы, в ногах правды нет». Глаза домовых эльфов влажно блеснули, и они неожиданно растворились в воздухе, чтобы уже появиться на креслах за столом. Что примечательно, под задницей каждого из них, ввиду невысокого роста, были подложены мягкие подушки. Молодцы индейцы, все-то у них продумано. И дом в порядке содержит, и еду готовит, пусть и с помощью магии, но все ж таки. Интересно, а как выглядят наши, исконно русские домовые? Ведь если существуют такие твари, как домовые эльфы, то и наши домовые обязательно должны существовать. Только вот я в этом времени всего лишь в одной деревенской избе умудрился побывать. Нет, в двух. Во второй-то я лихоруко подобрал, и никакого домового в глаза не видел. Хотя он навряд ли ужился бы в одной избе со злыднем. Сожрал бы его мой одноглазый братишка, как ни фиг петь. А может, когда-то он именно так и сделал. Ладно, когда вернусь на родину, а я туда точно вернусь и деда вытащу, попытаюсь обнаружить хоть одного домового для сравнения. Сейчас же я полностью переключился на рассказ братьев эльфов об их былом житье-бытие, разбавляемый редкими, но меткими вставками бомбадила. Под хороший шотландский вискарь, да под отличную закуску, разговор тек легко и непринужденно, словно навстречу собрались добрые друзья. Я даже на мгновение забыл о собственных бедах, погрузившись в историю народа холмов, свободолюбивого, веселого, можно даже сказать, с небольшой придурью, но абсолютно не злого. Жили они, не тужили, танцевали на своих зеленых полянках при полной луне. Бывало, людям голову морочили, а, бывало, и вознаграждали по-царски, исполняя заветные желания. И так продолжалось даже не одну тысячу лет, пока правила ими королева-фей, властительница маб, волшебное существо великой силы. Но в один прекрасный момент она исчезла. Не буду вдаваться в подробности, может, когда-нибудь и расскажу, но после ее исчезновения дивный народ холмов оказался порабощен. Да-да, они стали самыми настоящими рабами в домах колдунов. И, если история домашних эльфов в Гарри Поттере – это добровольное рабство, забытая магами благодарность за когда-то оказанную дивному народу услугу, то в этом мире они были порабощены насильно. Так что мое сердце было целиком отдано угнетенному европейскими ведьмами народу холмов. Тобби и Робби повезло, они пережили эту трагедию, находясь в убежище, боясь нарушить волю своей королевы. Наверное, это были последние свободные эльфы во всем мире. По крайней мере, о других своих соотечественниках, кто сумел бы избежать рабства и смерти, они не знали. Как не знал об этом и Том Бомбадил. В общем, и чего тут говорить. Свободу Анджели Дэвис 3. Всем домовым эльфам, то есть, вот с фрицами разберусь и устрою настоящую революцию в этом затхлом рабовладельческом болоте. Зря, что ли, мы в школе учили эту фразу. Мы, не рабы, рабы, не мы. Думаю, что всем домовым эльфам совсем не помешает ее тоже заучить на зубок. Вот и появилась у меня еще одна программа максимум на будущее. В общем, посидели мы душевно. Когда эльфы откланялись, буквально растворяясь в воздухе, в их глазах светилась настоящая надежда, что я сумею помочь их народу вновь вернуть себе свободу и независимость. Хотя они прекрасно понимали, что легко не будет, что свобода и независимость дорогого стоят, что за них придется жестоко бороться, выгрызая их у врагов непереносимой болью, горячей кровушкой и морем трупов. Но они были готовы к этому, просто не знали, как начать борьбу. Слишком наивный и доброжелательный народец, эти эльфы. Но, ничего, я им помогу и научу, как начистить рыло гребаным эксплуататором-рабовладельцам. Оставшись наедине с Бомбадилом, я, наконец-то, сумел задать тому несколько вопросов, которые должны были немного помочь мне с выполнением миссии по освобождению моего старика. Перво-наперво, мне необходимо было собрать хоть какую-то информацию о бригадефюрере СС Карле Виллигуте. Я уже слышал нелестные отзывы Глории в его адрес. Она называла его клоуном и шутом, магическим импотентом, не имеющим своего источника и продающим магические секреты своего древнего рода обычным смертным. Однако, фрау Аденауэр слишком долгое время не было в Берлине, а за время ее отсутствия ситуация могла кардинально измениться. Ведь я на собственной шкуре ощутил на себе всю силу старого колдуна, который совсем не был похож на описанного Глорией магического импотента. Да он нас с Лешем едва не размазал, находясь от нас более чем в 1000 километров. И этот факт наталкивал на определенные размышления. Каким образом нацистский колдун так стремительно вырос? Когда я спросил Тома, что ему известно о главном оккультисте Третьего Рейха, он задумчиво почесал свою бороду, разлохматив ее еще больше прежнего. «Знаешь, Чума», — произнес он после небольшого молчания, «когда Глория попросила меня навести справки об этом ничтожестве к твоему приезду, я, признаюсь, очень удивился. Абсолютно никчемная фигура в мире магии, как и несколько поколений его предков. Да, когда-то, не спорю, это была могучая семейка, державшая в железном кулаке всех одаренных Европы. Но те времена давно канули в лету. О том же самом мне говорила Глория, ввинтил я, пока Бомбадил собирался с мыслями. Но, судя по твоим словам, что-то пошло не так. Да, что-то пошло не так, угрюмо кивнул Том. Странности начались, когда я решил проверить окрестности его родового замка. Если в замке не так давно применяли силу, я вполне могу уловить запах магического перегара. И как уловил? Пометуя о чудесном обонянии Тома, спросил я. Уловил, мрачнее еще больше, произнес он, магическим перегаром заполнена вся округа. И он смердит некротикой, брат Чума. У магического перегара отчетливый запах мертвечины. Знаешь, что это значит? Догадываюсь. Я печально улыбнулся. О чем-то таком меня предупреждал Леший. В замке Велиготенов возродился упырь. Понимаешь, упырь. Один Северная война, Великая Северная война, война, фактически длившаяся с 1700 по 1721 год между Шведским королевством и коалицией государств Северной Европы, в том числе Саксония, Русское царство, Датско-Норвежское королевство, Речь Посполитая и ДР, за обладание прибалтийскими землями и господство на Балтийском море и его побережье, закончившееся поражением Швеции, навсегда утратившей статус великой державы. На разных этапах в войне также принимали участие. На стороне России – Курфюршество Ганновер, Голландия, Пруссия. На стороне Швеции – Англия, с 1707 года, Великобритания, Османская империя, Гольштейн. Два на самом деле в ноябре 1709 г., возвращаясь в Берлин со встречи с русским царем Петром Великим, у прусского короля Фридриха и произошла странная встреча с душевнобольной женой Софией Луизой, которая в белом платье и окровавленными руками указывала на него со словами «Чума пожрет царя Вавилона». Поскольку существовала легенда, предсказывающая смерть Гогенцоллерна в Белой Даме, Фридрих серьезно отнесся к выходке своей жены и приказал принять меры предосторожности в отношении столицы. Среди других мер он приказал построить за городскими стенами чумный дом, Шарите. Хотя чума в конце концов пощадила Берлин, она свирепствовала в 1710 г. в северо-восточных районах Бранденбурга. Три Анджела Ивон Дэвис, американская правозащитница, деятель международного коммунистического движения, социолог, педагог и писательница, в 1970-х годах была символом движения за права заключенных. В СССР лозунг «Свободу Анджели Дэвис» получил широчайшее распространение. Находящиеся в заключении Анджели Дэвис писали письма дети из школ всего Советского Союза. «Свободу Анджели Дэвис» – песня Гарика Сукачева и «Неприкасаемых». В фильме «Брат 2» девиз «Свободу Анджели Дэвис» с иронией произносит герой Виктора Сухорукова. Глава 15. Вот то же самое мне и Леший говорил, что попахивает мертвечиной, словно Виллигут упырь. Теперь и Бомбадил подтвердил его слова. А уж нюх у этого рыжеволосого ведьмака просто феноменальный. Если он запах магии на старом папирусном свитке сумел распознать, то уж свежий запах перегоревший в заклинаниях силы всяко опознает. Ты уверен, Том? На всякий случай уточнил я. Абсолютно. Подтвердил Бомбадил. Это магия крови. Магия смерти. Ее запах ни с чем не перепутать. Но мы ведь тоже завязаны на кровь и смерть. Том, напомнил я рыжеволосому ведьмаку о его собственной проклятой силе, такой же, как и у меня. Недавно я уничтожил несколько тысяч человек за один раз, не меняясь в лице, мерно продолжал я изливать душу тому, и пусть это были мои враги, но они были живыми, и за это деяние меня поощрили, мой чин ощутимо вырос, а от полученной силы я едва не сгорел, поскольку мое духовное тело оказалось не готово к такой нагрузке. И чем же тогда мы с тобой отличаемся от тех же упырей? Да мы с тобой точно такие же упыри, Том. Да, я слышал от Глории о твоем подвиге, качнул головой Бомбадил. И это внушает. Что это ему внушает? Рыжий ведьмак не договорил. А могло быть что угодно. От уважения и стремления подражать, до страха и зависти. Но упыри, они не такие. И какие же? Хмыкнул я. Мы, убивая, не касаемся чужой души, не гасим искры творения, а эти твари пополняют свой резерв именно за их счет, поэтому их жертвам не грозят ни чистилище, ни адские муки, ни райское блаженство. Для них закрыт круговорот рождения и смерти. Их больше нет, и никогда не будет. Их искра погашена и сожрана упырем. Ух, ты, а ведь и лихорук, как сообщила мне Глория, тоже пожирает души без остатка. Хотя, я ни разу за ним этого не замечал. Ведь может так статься, что злыдни каким-то образом связаны с упырями. Легко, что я, собственно, знаю о своем одноглазом братишке. Ничего, кроме того, что у него есть такая же одноглазая сестренка, которой даже в старых сказках детишек пугали. И усё, нет, в братишке я не сомневался, он уже неоднократно доказывал мне свою преданность, да и магическая клятва, связывающая нас незримой нитью, тоже никуда не исчезла. Я вообще в любой момент могу уловить его мысли и желания. Но факт остается фактом, это ж неспроста. Нужно будет потеребить злыдня, Может, он сам про эту свою особенность что-нибудь знает, если не забыл за столько-то веков прозябания за печкой. Когда-то, продолжал вещать Том, именно упыри правили миром, пока за них не взялись языческие боги. Постой, но разве языческие боги не демоны? Когда Том удивленно взглянул на меня, я понял, что он очень просто ошарашен моей неосведомленностью в этом вопросе. Наверное, по его представлению, первый всадник апокалипсиса как никто другой должен разбираться в этом вопросе. Однако тут же Бомбадил хлопнул себя ладонью по лбу, видимо припомнив о моей амнезии. С этим вопросом все не так просто, брат Чума. Слово «демон», которым мы сегодня называем всех бесов или злых духов, греческого происхождения. Однако в древнегреческом языке слово «даймен» первоначально было нейтрально и обозначало божество или высшую силу вообще. Порой так называли даже олимпийских богов, как, например, у Гомера. Также это применялось для называния разных божеств рангом пониже, духов, гениев. Уловил разницу? Пожалуй, согласно кивнул я. Вот от этого даймона образовано и слово «даймонион», которым в Новом Завете преимущественно и обозначали злых духов или бесов. Тоном завзятого проповедника продолжил Бомбадил, антагонистов Бога-Создателя. Я отметил тот факт, что Тома при упоминании Бога ни разу болезненно не покорежила, как когда-то меня, а ведь чин у него для ведовской иерархии всего-навсего четвертый, а в записках прародителя говорилось о шестом. Еще один неразгаданный секретик рыжего весельчака в придачу к его неизменному истинному облику. Ну, ничего, когда-нибудь все тайное становится явным. Как говорится, даже у слов своя судьба, усмехнулся Бомбадил, и она очень часто не случайна, и в ней можно проследить свою логику. Далее слово «демон» стало иметь уже преимущественно отрицательную окраску, и неспроста ранние христианские писатели в своих апологетических сочинениях, полемизируя с язычниками, стали называть их богов демонами, имея в виду уже лишь отрицательный смысл этого слова. И на что же они напирали, эти писатели? Полюбопытствовал я, как бы между прочим, как на что, ведь языческие боги совершали в мифах много такого, что является предосудительным даже с элементарной нравственной точки зрения. Они убивали без всякого зазрения совести и моральных терзаний, прелюбодействовали со всем, что только шевелится, и даже не всегда пребывает в человеческой форме. Ну, да, против такого довода не попрешь, я усмехнулся, вспомнив, сколько антропоморфных один чудовищ, согласно мифам и легендам, наплодили эти деятели, подверженные самым нелицеприятным страстям и аффектам. Как отмечал в своем увещевании к язычникам Климент Александрийский, все языческие боги сами являются рабами страстей. Например, бог врачебного искусства Асклепий сребролюбив, Арес вероломен и кровожаден, Зевс отличается крайним распутством. Дальнейшую цепочку можешь продолжить сам. Ну, логику я понял, и я понятливо кивнул. И напоследок, возвращаясь к началу нашей беседы, в высший чин демонической иерархии входят псевдобоги, бесы, выдающие себя за богов. Таковыми являются все языческие божества, за исключением единого бога-создателя. Ну, так это трактует Библия, поспешно добавил он. Поэтому, все силы, берущие начало от другого корня, магия, мана, волшба, колдовство, чародейство, пояснил он, изначально прокляты. А какие же силы тогда не прокляты? Святость, коротко ответил Бомбадил, вот единственная сила, не подверженная греху. Святость и грех, ты сейчас серьезно? Взгляд, которым меня наградил Том, говорил, что он серьезен, как никогда. Пойми, дружище, попробовал я немного объяснить ему сложившуюся вокруг меня ситуацию, вот это вот тело еще несколько дней назад не верило ни в Бога, ни в черта, а лишь в Красную Армию. От памяти и сущности Чумы мне пока достались какие-то крохи, и во всех этих хитросплетениях мне пока очень сложно разобраться. Я даже Библию никогда в жизни в руки не брал. Красный атеист, скорее утвердительно, чем вопросительно произнес Том. Тогда тебе, брат, действительно сложно будет во всем этом разбираться, но я помогу, вот за это благодарен. Если коротко, святость – это одно из центральных понятий веры, сущностная характеристика Бога и, косвенно, также людей, установления и предметов, запечатлевающих в себе присутствие Его с помощью божественной благодати. А, понял, люди – это святые, а предметы – это иконы. Они и есть источник силы. Нет, поправил меня рыжий ведьмак. Икона – это лишь проводник, но никак не источник. Единственным источником благодати является только Бог,

Попав в шкуру ведьмака, мне пришлось кардинально изменить свою точку зрения, ведь магия действительно существовала, только знали о ней лишь избранные, обладающие колдовским даром ведьмаки, колдуны-маги, нечисти, нежить, а также служители различных религиозных культов. Пока мне выпало счастье повстречаться лишь с представителями христианства, причем двух разных конфессий, православия и католичества. Афанасий приобрел свой ведовский чин в Индии и встречался с индийскими садху один. Думается, что священнослужителям и других религий, ислама, иудаизма, буддизма, а таких, как мы, тоже прекрасно известно. В общем, я не знаю, когда бомбадил успел собрать столько информации, ведь добирался я в Берлин не так долго. Но он показал мне ряд сотрудников, что были ниже рангом, чем помощники Виллигута, и под их личиной можно было попытаться внедриться в их гребаную шайку-лейку. Еще Том мне поведал, что кроме самого Виллигута, больше ни упырей, ни колдунов в команде старого бригадифюрера СС не наблюдается. Остальные – обычные люди, простаки без каких-либо задатков. А весь круг общения старого генерала-упыря вращается между двумя мутными личностями, показанными мне ранее, оберштурмбанфюрерами СС Левиным и Хорстом. Причем от Левина, как уточнил бомбадил, мертвечиной просто шибает за версту, но он точно не упырь. Простак, но от чего-то так пропитавшийся упырячьей магией смерти, что отмыться от нее не удастся еще очень и очень долго. Как такое может произойти, Том пояснить так и не сумел. Причем, как заявил рыжий ведьмак, смердит от Левина не перегаром заклинаний, а сырой, еще ни разу не используемой силой. И еще один раз тому удалось застать старика Вилли за встречей с самой, пожалуй, одиозной личностью Третьего Рейха, рейхсфюрером СС Генрихом Гиммлером. Ну, об этом я в свое время тоже читал, и, нет-нет, да и посматривал документальные передачи по ящику, сдобренные основательной долей досужих домыслов и выдумок. Но, как ни странно, попав сюда, я понял, что не все выдумки таковыми являются. Именно по инициативе Генриха Гиммлера в исследования оккультных наук вливались колоссальные средства. А ведь он обычный простак. Если не городить огород, а просто устранить рейхсфюрера, может быть, эта проблема сама собой сошла бы на нет? Не мудрствуя лукаво, я спросил об этом бомбадила. Даже не думай об этом, предупредил меня Том. Магическое сообщество не вмешивается напрямую в дела простаков. Когда-то давным-давно титаны, языческие боги и великие маги прошлого едва не погубили землю в магических войнах, используя обычных смертных, как расходный материал. А ведь именно от их количества напрямую зависит насыщенность эфира магией. А еще есть такое понятие, как энергия веры, которую без простаков не получить. С тех пор был установлен всеобщий запрет на прямое вмешательство одаренных в жизнь обычных людей. И что случится, если кто-нибудь его нарушит? Ну, во-первых, против него объединятся другие одаренные, но это, по сути, мелочи. Если такой деятель преуспел в магии и вышел за пределы всевозможных рангов, он может выстоять против всеобщего объединения магов. Ковина, да, европейский ковен, одно из подобных объединений, разбросанных по всему свету. Куда хуже, если на нашу грешную землю обратят внимание силы равновесия, завизировавшие запрет на прямое вмешательство в жизнь простаков. Силы равновесия, а мир, оказывается, куда сложнее, чем я себе представлял, с учетом уже полученных знаний. Ты о них не знал? Усмехнулся бомбадил. О некоторых даже не догадывался. Повелители хаоса, силы равновесия, карающие силы, если учесть всадников. У меня уже голова кругом идет от всей этой хрени. Давай тогда оставим наш экскурс познания высших сил, согласился бомбадил. Тебе нужно отдохнуть, брат Чума. Ты еще слишком молод, чтобы принять и понять все хитросплетения мира магии. У тебя еще все впереди. Впереди, если меня не помножит на ноль первый всадник, криво усмехнулся я. Но просто так я ему не дамся. Я это уже понял, брат. На лицо рыжеволосого ведьмака вернулась широкая улыбка. Похоже, ему с тобой не повезло. Насколько мне известно, остальные сосуды не пытались ему противостоять. Вот, все-таки интересно, откуда ему столько всего известно. Ведь даже Глория, которую бомбадил величал не иначе, как наставницей, столько не знала о всадниках. Хотя, я с ней общался совсем немного, но у меня возникло именно такое чувство. Но, возможно, я ошибаюсь. Чертова паранойя. Но без нее мне пока не выжить. А там посмотрим. Бомбадил поднялся со своего места, неуклюже раскланялся и произнес. Пойдем, я покажу тебе комнату, где ты сможешь отдохнуть. Я тоже поднялся, окинул стол, все еще ломившийся от еды, Тобби и Робби подносили новые блюда несколько раз, убирая со стола грязные тарелки и груды костей, и подумал с ужасом, как мы вдвоем с Бомбадилом смогли столько сожрать. Ладно он, 2 метра без каблуков, но я-то куда это все умудрился запихнуть? Я, конечно, ощущал, что мой живот раздулся, словно я реально арбуз целиком проглотил, а кожа на нем натянулась как на барабане. Уф, даже центр тяжести у меня сместился, и дышать тяжело. Мама дорогая, и зачем же я так обожрался? Накормили от души, братцы, громко произнес я, стравливая в камин еще немного силы. У меня ее дохренища, не убудет совсем. Да я бы и сам, если можно, сбросил бы ее побольше. Неизвестно, как все дальше повернется, и сколько энергии мне перепадет. А что перепадет, к бабке не ходи, не загореться бы опять. Не стоит благодарности, сэр Чума. Появившиеся возле стола домовые эльфы вновь затянули свою шарманку. Это настоящая честь для нас, принимать вас в убежище. Поклонившись с достоинством, делающим честь иному английскому лорду, эльфы вновь испарились. Мы с Томом, тяжело переваливаясь с ноги на ногу, словно 2 беременных бегемота, поползли по слегка поскрипывающей лестнице на 2-й этаж. Здесь, как я и ожидал, имелось всего лишь 2 номера под номерами 1 и 2. Думается мне, что количество жилых номеров на этаже всегда соответствует количеству постояльцев, проживающих в этом чудном отеле «Королева Мап». Для магии пространства это совершенно несложный фокус, хотя я и понятия не имею, как она работает. А, возможно, что здесь вообще все настроено так, чтобы постояльцы, поселившие порознь, никогда не сталкивались нос к носу, да и вообще друг о друге не знали. Если бы я обладал таким умением, обязательно бы так сделал. Это же очень удобно, особенно для тех, кто хочет, чтобы его инкогнито осталось в тайне. Ну, вот не знаю почему, но мне кажется, что здесь все заточено именно так. Бомбадил пожелал мне спокойной ночи и скрылся за дверью своего номера. Я тоже последовал его примеру и вошел в предоставленные мне апартаменты. Обстановка в небольшой, но весьма уютной комнате, была под стать самому дому, такая же средневековая с потемневшими деревянными раскладками каркаса и побеленными стенами. Но к моему несказанному удивлению, оборудованная вполне себе современными техническими средствами гигиены, за невысокой дверкой срывался самый настоящий ватер-клозет с большой медной ванной в придачу. Я крутанул ручки вентилей, начищенных, как и сама ванна, до зеркального блеска, и подставил руку под тепленькую водичку. Не ожидал, что сервис здесь окажется на подобной высоте. Оставив ванну набираться, я вернулся в комнату и упал на широкую кровать, раскинув руки. Запах свежего хрустящего белья, приятно защекотав ноздри, потянул в сон. Нет, в ванну я хотел, наверное, сильнее, чем спать. Со времен моего появления в этом времени, мне еще ни разу не доводилось понежиться в горячей водичке. В баньке я уже от души оттянулся, проживая в ведьминой балке, а вот ванна, это нечто другое. Она словно пришла из той моей жизни, о которой я постепенно начинал забывать, словно все произошедшее и не со мной было. Я уже реально считал себя не иначе как Романом, или товарищем Чумой, даже в мыслях называл себя так, а вот Виктор Чумаков. Нет, это имя останется со мной, навечно, но где-то глубоко внутри. Я, Роман Перовский, товарищ Чума, и точка. А вот с личностью первого всадника, постепенно пускающего во мне ростки, еще придется разбираться, если я не хочу безвестно сгинуть под гнетом его разума. Выкинув все проблемы из головы, я забрался в набравшуюся ванну и расслабленно в ней отключился. Сколько времени я провел в этом блаженном состоянии, не могу вам сказать. Я очнулся, когда вода в ванне практически остыла. Я наскоро смахнул с себя воду, накинул обнаруженный тут же на вешалке махровый халат, и кое-как, засыпая прямо на ходу, дошлепал до кровати. Упав на нее мордой в подушку, я мгновенно отрубился, словно кто-то повернул невидимый рубильник. Я пробудился от чьего-то мягкого прикосновения. Я приоткрыл один глаз, прямо перед моим лицом, на подушке, сидел огромный черный котяра, реально огромный, я таких раньше не видел, и, довольно жмурясь ярко-изумрудными глазами, громко урчал мне на ухо. «Ты откуда здесь взялся, разбойник?» произнес я хриплым ото сна голосом и, протянув руку, смело погладил этого красивого монстра по голове. Кот в ответку бодро ткнулся головой мне в ладони и заурчал еще громче. А кот-то совсем непростой, понял я, переключившись на магическое зрение. Каждое его прикосновение отжирало у меня незначительное количество магии, пусть и совсем незначительное, но все-таки. Однако, взамен я чувствовал основательный прилив физической энергии, психического спокойствия и уверенности в своих силах. И вообще я чудесно отдохнул и выспался, вообще готов сейчас любые горы свернуть. Настроение отличное и боевое. Именно с таким настроением мне обязательно будет сопутствовать удача. Я легко соскочил с кровати, ощущая во всем теле невиданную ранее легкость, словно присутствие в моей комнате кота открыло неизведанные ранее возможности организма. Я и до этого-то в ипостаси ведьмака шестого чина был вполне себе бодрячком, а теперь и вовсе чувствовал себя былинным богатырем. Я еще раз погладил кота, щедро поделившись с ним магической силой, насколько мне позволили мои ущербные меридианы. Котяра вновь заурчал и тоже спрыгнул на пол с кровати. Размер кота меня опять удивил, ростом этот экземпляр оказался с хорошую собаку. И еще я заметил, что у него вместо хвоста какой-то короткий обрубок. Бедолага. Я почесал кота за ухом, а затем умылся, оделся и спустился в каминный зал на первом этаже. За столом я обнаружил долговязую фигуру бомбадила, уже за обе щеки уплетающего обильный завтрак. И куда в него столько влезает? Хотя, я тоже не прочь перекусить. В моем желудке после вчерашнего застолья уже ничего не осталось. Хотя, я думал, что с утра не смогу даже смотреть в сторону еды. Но пузо вчерашнего добра не помнит. А с чудовищным метаболизмом ведьмака и подавно. Как отдохнули, сэр? Едва я спустился с лестницы, как передо мной вырос эльф с обгрызенным ухом, Робби. Замечательно, Робби. С чувством поблагодарил я домового эльфа. Отлично выспался и восстановил силы. А этот ваш черный котяра, просто чудо какое-то. Какой черный котяра? Вкратчиво поинтересовался Робби. А бомбадил даже жевать перестал, замерев с открытым ртом. Ну, тот, с обрубком вместо хвоста, пояснил я. Его еще когда гладишь, он магию трескает, будь здоров. Зато физических сил, наоборот, прибавляет. Мэнский кот 2, с каким-то странным придыханием пискнул Робби, а глаза бомбадила так и вовсе вылезли из орбит. Ты гладил мэнского кота? Да, гладил. А в чем проблема? Здоровущая тварь, но ласковая. Ласковая, Том даже поперхнулся остатками пищи, которые не успел проживать. Покажи руки, хрипло произнес он, когда прокашлялся. Не понимая в чем дело, я вытянул ладони перед собой. Ну, целые. Изумленно покачал головой бомбадил. А ты счастливчик, брат Чума. У некоторых отважных чудаков этот ласковый котик руки по локоть откусывал. Давненько его здесь не было. Да, Робби, лет 200, сэр бомбадил, отозвался Робби. Это хороший знак, королева Мап не забыла о нас. Да вы мне объясните толком, что это за кот-то такой, произнес я, падая в кресло за столом. И чего его все так боятся? Не боятся, покачал головой рыжеволосый ведьмак, вновь принимаясь за еду, опасаются. Это любимый магический зверек королевы Мап, ее единственный фамильяр 3. Он, прародитель всех обычных бесхвостых мэнских котов. Его появление обычно предшествовало появлению королевы-фей. Но в прошлый раз хозяйка так и не появилась, пискнул появившийся из воздуха Тобби, застыв рядом с братом-близнецом, а может и не близнецом, и даже не братом. Но мы надеемся, добавил Робби, что она придет. Мы ждем. «Королева не оставит в беде свой народ», — выкрикнул Тобби, сжав свои крохотные кулачки, — «и отплатит за века рабства и унижения», — проскандировал следом за братом Робби. «Я с вами, мелкие», — прогудел бомбадил, тоже сжимая кулаки. «Ненавижу рабство, только свистните, как появится хозяйка, и я с вами, ребята, вот только спасу близкого мне человека, да нацистов к ногтю прижму, и я ваш, мы ждали веками», — отважно пискнул Тобби. Подождем еще немного. Благодарим вас, сэры, за желание помочь угнетенному проклятыми магами народу эльфов. Но пасаран, произнес я по-испански, поднимая руку со сжатым кулаком. И в этот момент на стол откуда-то сверху свалилась большая туша мэнского кота, расшвыряв тарелки с едой в разные стороны. А таким ты мне больше нравишься, Чума, неожиданно произнес кот мягким, тягучим и чарующим женским голосом. Один садху, термин, которым в индуизме и индийской культуре называют аскетов, святых и йогинов, более не стремящихся к осуществлению трех целей жизни индуизма, камы, чувственных наслаждений, артхи, материального развития, и даже дхармы, долга. Садху полностью посвящает себя достижению мокши, освобождения, посредством медитации и познания Бога. Садху часто носит одежды цвета охры, которые символизируют отречение. Два. Мэнская кошка, англ. Манкс, порода кошек, возникшая на острове Мэн, коронное владение Британии. Отличительной особенностью мэнских кошек обычно считается отсутствие хвоста, хотя в действительности не все представители этой породы бесхвосты. У хвостатых мэнских кошек длина хвоста может варьироваться от короткого обрубка до хвоста практически нормальной длины. Отсутствие хвоста является результатом естественной мутации, эффект основателя. Порода короткошерстная. Полудлинношерстная разновидность называется кемрийской кошкой. Три. Фамильяр, англ, фамильяр, эфер, фамильяр. В русском языке «приживала» – волшебный тереоморфный дух, согласно средневековым западноевропейским поверьям, служивший ведьмам, колдунам и другим практикующим магию. Считалось, что фамильяры служили и помогали колдунам и ведьмам по хозяйству, в различных бытовых делах, но также при случае могли помочь околдовать кого-нибудь. Фамильяр обладал разумом на уровне обычного человека, имел собственное имя и чаще всего принимал форму животного. Так как они выглядели как обычные животные, то они вполне могли шпионить за врагами хозяина. Некоторые колдуны полагались полностью на фамильяра, как если бы он был их ближайшим другом. В большинстве упоминаний фамильяры предстают в образе кошки, особенно черной, совы, собаки и иногда лягушки или жабы. Совсем редко фамильяров представляют в формах, не имеющих прямой аналогии в мире зоологии. Глава 17. «А таким ты мне больше нравишься, Чума», – неожиданно произнес кот мягким, тягучим и чарующим женским голосом. «Ты действительно поддержишь меня, когда я вернусь, чтобы освободить свой народ, хозяйка». Синхронно пискнули домовые эльфы, приложив руки к груди и склонив головы, едва не достав своими длинными носами до самого пола. «Миледи», – Бомбадил, словно ошпаренный, выскочил из-за стола, едва не перевернув кресло. «Для меня большая честь слышать вас». И он отчебучил какой-то сложный поклон, размахивая руками и шоркая ногами в стиле незабвенных французских мушкетеров. «Какая неожиданная встреча, мап». Мои губы неожиданно шевельнулись сами собой, складываясь в ехидную усмешку. «Давно не виделись, беглянка». Раздался хриплый, пробирающий буквально до мурашек голос. «По крайней мере, у меня они пробежали по спине целым табуном. Вроде бы я это сказал, но таким замогильным голосом, что действительно жуть берет. Да еще так жестко и непочтительно это все прозвучало, что присутствующие в каминном зале люди, вернее, один ведьмак и два магических существа, уставились на меня в немом удивлении. Похоже, не ожидали. Да я и сам не был к такому готов. А перед моими глазами неожиданно возник образ ослепительной молодой женщины в облегающем изумительную фигуру длинном платье. Она стояла на холмистой зеленой опушке какого-то дремучего леса, а легкий ветер развивал ее изумительные волосы цвета расплавленного золота. Узкая талия, крутые бедра и, вызывающие душевный трепет своими размерами, выдающиеся сис. «Ну, надеюсь, вы все поняли без слов. Я не поэт, а то б сказал стихами. Ведь предо мной возникло вдруг, как мимолетное видение, королева красоты. Тля, понесли ботинки Митю. Нет, не королева, богиня, мечта. Ибо обычные люди не могут быть так идеально прекрасны, маняще, но вместе с тем холодны и абсолютно недоступны. И я это понял буквально с первого взгляда. Вот как раз о таких недоступных женщинах и мечтает большинство поэтов, складывая волнующие стихи в их честь. Но я, к сожалению, не поэт, а весьма приземленный субъект, и поэтому магия королевы Мап на меня особо не подействовала. Мне нравятся такие женщины, как моя Глаша. Теплые, живые, настоящие, а не снежные королевы, типа властительницы Мап. Но, черт возьми, какого хрена кто-то разговаривает моим ртом вместо меня? Неужели первый всадник решил вдруг вылезти из небытия? Нет, не пойдет, мы так не договаривались. Я попытался перехватить управление своим телом, а то, неведомое сознание в моей голове, задвинуть в самый дальний и пыльный уголок, запереть на бронированную металлическую дверь, а ключ выбросить нахрен. Голова моментально отозвалась на это действие острой и непереносимой болью. Я заскрипел зубами, чувствуя, как трескается эмаль, но это моя эмаль, и я ее буду сам трескать, пока даже зубы не развалятся. Я почувствовал, как из носа, пачкая губы, потекло что-то тягучее и горячее. Прочертив мокрую струйку на подбородке, тяжелая красная капля сорвалась с него и разбилась о поверхность стола. Но я продолжал скрипеть зубами, кряхтеть от боли и натуги, держаться. Давление в моей голове не отпускало. Еще немного и у меня глаза вылезут из орбит, но и уступать я был не намерен. Скорчив чудовищную физиономию, чем немало напугал бедолаг Тобби и Робби, я мысленно рыкнул. «Лучше оставь меня по-хорошему, дядя. Забейся куда-нибудь и не отсвечивай, иначе вместе подохнем. А возродиться по-бырому в очередной раз у тебя не выйдет. Не знаю, слышал ли меня первый всадник, или это я рычал для собственного успокоения, чтобы отвлечься от боли, но чудовищное давление неожиданно спало, и я остался один. Мгновенно нахлынувшая слабость заставила меня покачнуться и опереться одной рукой о столешницу, чтобы не свалиться на пол. «Прошу прощения, миледи», — сдавленно прохрипел я, падая на кресло. «Но, как-то мне хреново, поразительно», — вновь воскликнул кот ангельским голоском, звучащим как переливы хрустальных колокольчиков. Смертный сосуд нашел в себе силы сопротивляться вмешательству одной из высших сил в свою жизнь, я думала, такое невозможно. Ну, уж не смертному совладать с возрожденным первым всадником, точно. Да пошел он в жопу, этот ваш первый всадник. Я схватил со стола запотевший кувшин с прохладным ягодным морсом и припал к нему, словно страждущий в пустыне. Никто не имеет права диктовать мне свои условия. Отдышавшись, добавил я, хлопнув опустевший тарелку об стол и вытерев заляпанное кровью лицо рукавом нательной рубахи. Офицерский мундир я на завтрак не надевал. Никто не вправе диктовать. И я расслабленно откинулся на спинку кресла, расплющило меня знатно. Кот мелко-мелко захихикал, закрывая немаленькую такую саблезубую пасть своей мягкой шерстяной лапой. Не видела бы все происходившее своими глазами, ни за что бы не поверила. Жалкий ведьмачок, без году неделя, удавил ростки чумы в своей душе. Поразительная стойкость. «Вот только насколько тебя хватит, дружок, насколько бы не хватило, все мое», — ответил я немного рисковато, но мне уже надоело, что надо мной подтрунивают. Пусть легко и незлобно, но все-таки, не надо мной помыкать, хоть ты и какая-то там древняя богиня холмов. Хотя, холмы у нее, что надо. Перед моим внутренним взором вновь появилась картинка с ее божественным обликом. Что спереди, что сзади. Есть за что ухватить обеими руками. Как мне тебя величать, ведьмачок? Оторвала меня от мысленного созерцания ее же прелести королева. Ну, ей простительно, она ж не знала. Зови меня просто, красавица, товарищ Чума. Не стал я отходить от существующей легенды. Я память потерял. Правда, частично. Имя вспомнить не могу. Соболезную, товарищ Чума, — легко поверила моему вранью королева Мап. Влияние первого всадника на мозг смертного, пусть и одаренного, оказывает разрушительное воздействие. Я вообще не понимаю, как вместе с именем ты еще не потерял самого себя. Стараюсь, — пожал я плечами. Нас еб дерут, а мы крепчаем. Выдал я на кураже, меня потихоньку стало отпускать. А ты еще тот шутник, товарищ Чума. Кот улыбнулся, прищурив изумрудные глаза. На том и стоим, миледи. Шутки жизнь продлевают. Дай только срок, я имя свое вспомню. А ты, никак, вечно жить собрался? Решила незлобно подначить меня Мап. Ну, покачал я головой, в ближайшее время помирать не намерен. А там поглядим. Теперь я поняла, отчего Чума решил выступить против одаренных на моей стороне, призналась Мап, но радости в ее голосе от чего-то больше не слышалось. Ты не первый всадник, и даже не его бледная тень. Да, я, это я. Зачем вводить какую-то древнюю, пусть и красивую, тетку в заблуждение? Но если тебе понадобится союзник в борьбе за независимость твоего народа, знай, я всегда за правое дело. Не пожалеешь. Безумие и отвага, мне хорошо знаком этот девиз. Тебе решать, миледи. Я просто пожал плечами. Иногда случаются в жизни такие моменты, что всего лишь одна жалкая невесомая соломинка способна переломить хребет матерому верблюду. Мне знакома эта восточная мудрость, — произнесла Мап. Кот же зевнул и затряс головой, прядая ушами. Мое время вышло. Но, предвижу, что мы еще не раз встретимся, товарищ Чума. Либо с тобой, либо с первым всадником. А пока, прими от меня небольшой подарок. И за что мне такое счастье? Ворчливо буркнул я, но бомбадил больно пнул меня ногой под столом. Помолчи, мол, дуралей, за твое бескорыстное желание помочь обиженным и угнетенным, моему бедному народу. Не придав особого значения моему тону, произнесла Мап, а пред мордой кота соткалась в воздухе из светящихся силовых нитей весьма заковыристая печать заклинания. С таким уровнем сложности исполнения магической фигуры я еще не встречался. Мало этого, отдельные части формулы печати находились в постоянном движении, они видоизменялись, отчего печать казалась живой. Я как зачарованный наблюдал за этими изменениями, пытаясь понять, каким образом удалось этого достичь. Портальная печать. Пораженно ахнул рыжеволосый ведьмак. Настоящее чудо. Печать поможет тебе исполнить задуманное, продолжила Мап, однократно перенесет в любое место, независимо от расстояния. Все, до скорой встречи. Голос королевы фей потух, словно кто-то повернул рубильник громкоговорителя. Мурэрэрмяю, произнесла сидевшая на столе зверюга, но уже совершенно по-кошачьему, и принялась деловито вылизывать свою шерсть, встопорщившуюся во время разговора. Фух, облегченно выдохнул бомбадил, падая на кресло. Королева, наконец, убралась из своего фамильяра. И часто она так неожиданно появляется, поинтересовался я, не отрывая глаз от продолжающей висеть в воздухе печати портала. На моей памяти, первый раз, признался Том. Третий, пискнула кто-то из эльфов, а вот кто я не рассмотрел. Все мое внимание было поглощено неимоверно сложным заклинанием, но разобраться в хитросплетении линий фигур, знаков, руны еще не знамо чего, было просто нереально, да еще и отдельные элементы постоянно изменялись. Хотя, будь я дома с Глашей, мы бы вместе сумели бы раскрыть этот секрет рано или поздно, но на данный момент времени у меня не было. Однако, если мне удастся не использовать эту одноразовую печать в ближайшее время, возможно, по возвращению я займусь ее изучением, и, чем черт не шутит, возможно, сумею ее расколоть. Ты понял, какая тебе была оказана честь, брат Чума, произнес Том. Тебя почтила своим присутствием сама Великая Мап. Я хотел было напомнить, что великого в ней с тех замшелых времен ничего и не осталось. Так, бледное подобие былого величия. Да она даже в собственном воплощении побоялась, либо настолько слаба, появиться в этом убежище, а действовала через своего кота. Многие столетия она никоим образом не влияла на расклад сил магического сообщества, и уже давно потеряла хватку. Вот поэтому-то, заслышав о желании первого всадника присоединиться к ней в ее борьбе, она здесь и появилась. Но жестко обломалась, узрев на месте могучей высшей сущности какого-то жалкого ведьмака, заполучившего силу меньше месяца назад. Однако, не заметить, как вырос мой ранг за это короткое время, она тоже не могла, а показательная борьба против сущности первого всадника, и вовсе, как мне показалось, зародила в ней какую-то надежду. Иначе, откуда такая неслыханная щедрость в виде редчайшей и сложнейшей печати? Вон, как у бомбадила глаза на лоб полезли, когда он понял, чем одарила меня древняя повелительница фей. Я протянул руку и печать послушно легла мне на ладонь, а затем и вовсе исчезла. Но я знал, что она никуда не исчезала, стоит мне только захотеть и она активируется. Нужно только предварительно напитать слепок заклинания силой и представить себе любое известное мне место, куда я желал бы в тот момент попасть. И я там обязательно окажусь. Один, либо с теми, кого я пожелаю с собой перенести. Не знаю, откуда появляются эти знания в моей голове, но я знал, что больше 5 человек одновременно эта печать не вывезет, как бы я этого не хотел. У меня чесались руки исследовать подарок королевы Мап, но я понимал, что для этого нужно время. Много времени, слишком уж сложной выглядела ее структура, а у меня сейчас совершенно другие задачи. К тому же эта печать была отличной подстраховкой. Если я сумею добраться до деда, а пути к отступлению перекроют нацисты, я без колебания ей воспользуюсь. Жизнь деда бесценна, в отличие от какого-то, пусть и редкого заклинания. Можно было бы попытаться скопировать печать, но ее постоянно меняющаяся структура не позволяла этого сделать. Конечно, там наверняка присутствовали какие-то закономерности, поддающиеся вычислению, но времени на это, как я уже говорил, у меня совершенно не было.